Как только песня закончилась, весь зал единодушно зааплодировал. Шляпа поклонилась всем четырем столам. Рот ее исчез, она замолчала и замерла. «Значит, каждому из нас нужно будет всего лишь ее примерить», — прошептал Рон. «Я убью этого вруна Фреда, ведь он мне заливал, что нам придется бороться с троллем». Гарри с трудом выдавил из себя улыбку. Да, конечно, примерить шляпу было куда проще, чем демонстрировать свои познания в магии. Но его смущало, что на него будет смотреть такое количество людей. А к тому же шляпа требовала от него слишком многого. Сейчас Гарри не чувствовал себя ни сообразительным, ни остроумным, ни тем более храбрым. Если бы шляпа сказала, что один из факультетов предназначен исключительно для тех, кого от волнения начинает тошнить, Гарри бы сразу понял, что это его факультет. Профессор МакГонагалл шагнула вперед. В руках она держала длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», — произнесла она. «Начнем. Аббот, Ханна». Девочка с белыми косичками и порозовевшим то ли от смущения, то ли от испуга лицом, спотыкаясь, вышла из шеренги, подошла к табурету, взяла шляпу и села. Шляпа, судя по всему, была большого размера, потому что, оказавшись на голове Ханны, закрыла не только лоб, но даже ее глаза. А через мгновение... «Пуффендуй!» — громко крикнула шляпа. Те, кто сидел за крайним правым столом, разразились аплодисментами. Ханна встала, подошла к этому столу и уселась на свободное место. Гарри заметил, что крутившийся у стола толстый проповедник приветливо помахал ей рукой. «Боунс, Сьюзен! Пуффендуй!» — снова закричала шляпа, и Сьюзен поспешно засеменила к своему столу, сев рядом с Ханной. «Бут, Терри, Коктевран!» Теперь зааплодировали за вторым столом слева. Несколько старшекурсников встали со своих мест, чтобы пожать руку присоединившемуся к ним Терри. Мэнди Броклхерст тоже отправилась за стол факультета Коктевран. А Лаванда Браун стала первым новым членом факультета Гриффиндор. Крайний слева стол взорвался приветственными криками. И Гарри увидел среди кричавших рыжих близнецов. Мелисенту Булстроуд определили в Слизерин. Возможно, дело было в игре воображения, но после того, что Гарри услышал о Слизерине, все, кто попадал туда и кто сидел за их столом, казались ему неприятными личностями. Гарри начал чувствовать себя по-настоящему плохо. Он вспомнил, как было в его старой школе на уроках физкультуры, когда учитель назначал капитанов команд для игры в футбол или баскетбол, а те сами выбирали себе игроков. Гарри всегда выбирали последним. И не потому, что он был физически неразвитым, а потому что никто не хотел ссориться с Дадли. «Финч Флетчли, Джастин, Пуффендуй!» Гарри заметил, что иногда шляпа, едва оказавшись на голове очередного первокурсника или первокурсницы, практически молниеносно называла факультет. А иногда она задумывалась. Так Симус Финниган, светловолосый мальчик, стоявший в шеренге перед Гарри, просидел на табурете почти минуту, пока шляпа не отправила его за стол Гриффиндора. «Гермиона Грейнджер». Судя по всему, Гермиона, в отличие от Гарри, с нетерпением ждала своей очереди и не сомневалась в успехе. Услышав свое имя, она чуть ли не бегом рванулась к табурету и в мгновение ока надела на голову шляпу. «Гриффиндор!» — выкрикнула шляпа. Рон застонал. Видимо, несмотря на все свои сомнения, он верил, что попадет туда же, где были его братья, а учиться вместе с настырной и всезнающей Гермионой ему явно не хотелось. Мозг Гарри вдруг пронзила страшная мысль, одна из тех, которые всегда появляются, когда слишком нервничаешь. «А что, если шляпа решит, что я не подхожу ни для одного из факультетов?» — подумал он. Гарри вдруг представил, как он сидит на табурете с шляпой на голове, как проходит минута, другая, потом 10 и 20... И кажется, что уже прошла вечность, а шляпа все молчит. Молчит до тех пор, пока профессор МакГонагалл не срывает ее с головы Гарри и не сообщает ему, что, по всей видимости, произошла ошибка, и ему лучше сесть на обратный поезд до Лондона. Правда, нервничал не только Гарри. Когда вызвали Невилла Долгопупса, того самого мальчика, который все время терял свою жабу, тот умудрился споткнуться и упасть, даже не дойдя до табурета. Шляпа серьезно задумалась, прежде чем выкрикнуть «Гриффиндор!».